Все трое с готовностью отвернулись, понимали его состояние. За их спинами морзянкой стучали зубы о стекло. Жидкость звучно переливалась из одного в другое. Вздохи раздавались, покряхтывание. «Уже все», — облегченно сказал Виктор. Они обернулись. Виктор со слезами на глазах жевал бутерброд. Без особой охоты, правда. С Викторовой проблемой было покончено, и Казарян разлил по трем рюмкам. Запаслись каждый на свою тарелочку закусью, самообслужились водичкой для запива, посмотрели друг другу в глаза, и Смирнов предложил. Со свиданницем разом махнули, синхронно запили и стали в разнобой закусывать. Закусили. «Неплохо», — признался тесть. «Вполне», — согласился Казарян. «А у Смирнова дела, все дела. Ну, а теперь, Витя, рассказывай, как ты человека убил». Тесть с Казаряном оплыли слегка, как пыльным мешком ударенный. Сказать ничего не имели, только глаза переводили со Смирнова на Виктора и с Виктора на Смирнова, который в момент, когда взгляды окончательно остановились на нем, успокоил их весьма своеобразно. «Даниля Алексея, не Алексея, он кого-то постороннего на днях по зоопарке застрелил. Ну, рассказывай». Последний уже к Виктору относился. В теле, которое принято 150, только-только начали приводить в порядок. От смирновских слов где-то внизу, в самом копчике, возник пульсирующий страх. «Не хочу. Не могу, не буду», — решил Виктор. «Ну как же тебя понимать?» — с угрозой спросил Смирнов. «Только что ты обещал мне, что расскажешь все, а теперь в отказку играть собрался. Я хотел вам одному, а вы при всех. Вот что, Витя, — тихо сказал тесть, — если ты думаешь, что все случившееся с тобой касается только тебя, ты глубоко заблуждаешься. Помимо всего прочего, ты отец моей внучки, и все происшедшее рано или поздно отразится на ее жизни, а значит и на моей. Я имею право знать». «Выходит, я один тут ни при чем», — догадался Казарян. «Роман может уйти. Но я заранее предупреждаю тебя, Витя, что все ему расскажу. Он должен знать, он будет мне помогать». «Начинай», — приказал Смирнов. «Я боюсь», — признался Виктор. «Бояться поздно», — надавил Смирнов. «Начинай». «Тогда многое надо рассказать», — сдался, наконец, Виктор. «Не многое, а все», — поправил его Смирнов и, разлив по трем рюмкам, добавил. «Мы выпьем по второй, а ты рассказывай». К тому времени, когда Виктор завершил свой рассказ, они выпили и по третьей, и по четвертой. «Ты, Саня, хотел со смертью Алексея разобраться. А здесь вот какой наворот», — раскручивая нож на столе, констатировал Казарян. Нож противно позвякивал. Тесть придавил ладонью Казаряновскую руку с ножом, прекратил звон и сказал: «Это не убийство, Виктор. Это самооборона». «Плесните мне, а?» — попросил Виктор и растер ссохшиеся губы. «Поплохело что-то». «Я плесну, плесну», — пообещал Смирнов, и вдруг увидел, что тесть и Казарян поднялись из-за стола. «Алик, Рома, вы куда?» «У нас, в отличие от тебя, больный пенсионер, дела», — объяснил тесть Алик. «Ты остаешься здесь?» — спросил Казарян. «Во всяком случае, до вечера», — ответил Смирнов. «Не забывай, Саня, что из гостиницы Ты ко мне переехал».